Начиная с 8-летнего возраста, мой отец тайно возил меня в самые бедные города и деревни, где мы, притворяясь путниками, какое-то время жили среди местных. Ао, я помню свой первый опыт. Целых 2 недели я провел в маленькой комнатушке, в духами забытой деревне, где дабы добыть чистой воды, сначала надо было ее профильтровать через марлю, потом прокипятить, и только потом можно было ее пить. Начал он активно жестикулировать руками, было видно, какой заметный след оставил самый первый опыт. Я ведь рос весьма избалованным, и я навсегда запомню глаза маленькой девочки, которая смотрела на меня, когда я дал ей целый мешочек риса, с тоской произнес он. Я ведь даже сначала не понял, что она девочка, усмехнулся он горьковато, чумазая, лысая, с одеждой на несколько размеров больше. Уже будучи дома, я даже есть изысканную еду не хотел, ком в горле стоял. Мне казалось, будто я тем самым отбираю еду у кого-то с улицы. И так каждый год, и каждый раз разные места и ситуации, пока отец окончательно не убедился в том, что я не предам идеалы нашей семьи. Тоф уже проходила это, задал я следующий вопрос. Слава богу, ей такое и не надо, даже как-то облегченно улыбнулся он. 4 года назад она повадилась незаметно брать еду со стола. Первое время я думал, что она хочет поесть ее в своей комнате, хотя не сильно понимал логики, когда можно в любой момент сходить на кухню. Оказалось, что она делилась едой с детьми наших работников, которые также проживают в поместье. И хотя продукты были одни и те же, максимум, что отличалось, это сам вид, то есть сервис, развел он руками, нам подавали еду красивее, а если красиво, значит она другая, засмеялся он, видимо, именно эти слова и сказала тогда маленькая Тоф. Говорить ему о том, что меня, по сути, целых 4, посчитал пока излишним. Лучше пусть один раз увидит собственными глазами, а для этого всего лишь необходимо один разок притянуть к себе ее. Серьезные разговоры закончились на том, что мы будем союзниками в делах объединения царства земли. Я зашел как раз вовремя, Лао давно уже строил планы по бескровному взятию остальных провинций, ведь человек с его образованием понимал, что отпор народу огня можно дать, только имея все силы нации земли. Особенно он заволновался, когда на место Азулана пришел Азай. Новый правитель всегда должен показать свои силы, поэтому Лао готовился к новым нападениям. Мне удалось успокоить его тем, что набегов не будет, точнее, не больше обычного их числа. Азай ведь сейчас занят больше внутренней политикой, внешняя же идет по остаточному принципу. Получилось невзначай поинтересоваться личностями его охранников. Он охотно поведал о том, что 2 из них выходцы из приюта в Галине, а Ксинфу он повстречал, будучи мальчишкой на тех поездках с отцом. И как-то получилось, что судьба преподнесла им новую встречу, где уже взрослому Ксинфу нужна была помощь. Не отказав ему воной, Лао получил на службу сильного мага земли. «Молодая госпожа, ваша матушка велела вам переодеться в другие одеяния», услышали мы проходящих гиппайтов. «Я сказала не буду. Мне нужна не стесняющая меня одежда», Року обещался мной сразиться. Послышался упрямый голос Тоф. «Надеюсь, вы не откажете посостязаться с моей дочерью?» Смущенно спросил меня глава семьи. «Я всеми руками за», согласился я, не раздумывая. Тем более самой Тоф уже пообещал то же самое. «А вы не боитесь, что ваша дочь поранится? Главное, чтобы с ней не случилось ничего серьезного», махнул он рукой, «а так пусть набивает синяки и шишки. Она слепа, поэтому ради себя самой, она должна быть вдвое сильнее любого здорового человека», торжественно продолжил он. «Всякое в этой жизни может произойти, и если ей будет суждено остаться в этом мире одной, я хочу, чтобы она была как можно более сильна и независима». «Папа, вы скоро там?» услышали мы крик Тоф. «Уже идем», крикнул в ответ Лао, ускорив свой шаг и ведя меня за собой. Сразу видно, кто в доме реальный хозяин. На небольшой площадке уже в нетерпении стояла Тоф, переодетая в тот свой костюмчик из приключений с аватаром. «Ну, наконец-то, открой глаза пошире, пап, сейчас я покажу тебе свои новые приемы», воинственно произнесла она. «Буду смотреть только на тебя», сказал твердо Лао, и было видно, как немного засмущалась Тоф. «Все-таки родители она любит и хочет показать им свои успехи, еще бы ты эти приемы на наших парнях не отрабатывала», еле слышно пробормотал он, скосив взгляд на глыбу Египта, у которых, если присмотреться, есть уже исчезающие синяки. «Молодая госпожа, вы самая лучшая», скоро уже и самого царя Буми одолеете». Послышались голоса поддержки от парней, на которых она и отрабатывала новые приемы. «Хватит много болтать», — порозовев щеками, произнесла Тов, — «давай уже начнем». Обратилась она уже ко мне. Не став больше стоять, я вошел в своеобразную арену. Поклонившись друг другу, стали понемногу прощупывать защиту оппонента. «Буду подстраиваться под Тов, пусть покажет свои новые приемы отцу». «Держись», — честно предупредила она, — «было видно, что школу подпольных боев на той арене она не проходила. Предупреждает об атаке, приемы слишком прямые, хотя свой стиль уже есть». Еще минут пять Тов активно показывала все, что могла, и увидев, как она начала уставать, решил закончить спарринг. «Ну ты и каменная башка», упав на пятую точку, произнесла усталая Тов. «Всего лишь один раз принял снаряд головой, разбив камень лбом, почему сразу каменная башка? Она железная». «Ты молодец, Тов, если хочешь, можем обсудить». «Не успел я закончить, как...» «Пап, давай Року останется у нас жить, мне нужен достойный партнер для тренировок». Тов была уже возле отца, повиснув на его руке. «Хе-хе, конечно, пусть остается, недолго ты держался, Лаа. Вообще-то, сначала нужно, как уже я почувствовал вес на своей правой руке. Ну, пожалуйста». Оказывается, и сама Тов умеет использовать запрещенные приемы миленьких девочек. Самое забавное, что ее лицо смотрело не прямо в мое лицо, отчего она казалась еще милее. «Можно и остаться», — произнес я, как увидел в глазах Лаа. «Быстро же ты сдался, Року, но недолго», — попытался я оправдаться. «Ну-ка, постой спокойно немного», — попросил я Тов, положив ей руки на глаза. «Ао, тут работы не на одну неделю, но вроде вылечить можно». «Тов, я думаю, что смогу вернуть тебе зрение», — сказал я, убрав свои руки от смущенной Тов, которой прикосновение мужчин в новинку. Лаа, который пристально и даже враждебно смотрел на мои руки, перевел недоверчивый взгляд уже на мое лицо. «Лучше о таком не шутить», — только и произнес он с металлом в голосе. «Я не шучу», — так же серьезно ответил я. «Я умею исцелять». Подошел я к глыбе. «Давайте лучше покажу», — убрал я с его тела самый заметный синяк. «Лучше уже один раз продемонстрировать реальные возможности, господин. Кажется, по правде, вылечил, больше не болит». Понажимал он для достоверности на то место. «Не обещаю быстрого результата, там все намного сложнее», сразу же предупредил я, «и хуже я уже не сделаю, дайте мне шанс». «Соглашайся, пап, была на моей стороне Тов». «Хорошо», сдался он под напором дочери. «Только попи пока ни слова», предупредил он, «мы с тобой, и так, еле уговорили ее позволить тебе серьезно заниматься покорением земли». 65 глаза, Року. Поместье семьи Бифонг. Поместье просыпалось рано, точнее, с восходом первых лучей местного светила пробуждались его обитатели. Кому-то из обслуги нужно было что-то протереть, убрать или подмести. Повара начинали готовить еду на завтрак, охранники занимались поддержанием своей физической подготовки, что, впрочем, иногда переходило в практику магии земли. Для большинства людей будильником служили местные аналоги петухов, вместе с их кукареканьем проснулся и я. Частенько поутру я люблю просто поваляться в постели, когда сонная нега еще не до конца покинула тело, и просто весьма приятно понежиться никуда не торопясь. Но, видимо, кое-кто был со мной не солидарен. Року. Пошли на зарядку. В здоровом теле здоровый дух. Крики Тов было слышно, будто она стояла вот прямо возле меня, что, впрочем, было легко объяснимо. Единственным препятствием на пути звуков служила тонкая деревянная перегородка, так популярная в этой провинции, где климат был достаточно мягким, и даже зимой температура не опускалась ниже нуля. Иду. Пришлось вставать и приводить себя в надлежащий вид, где большую часть времени заняло приведение своих волос в относительный порядок. Все-таки не всегда длинные волосы, это круто, хотя свои я укорачивать точно не буду. Слишком долго в прошлой жизни я о таких грезил, чтобы какие-то мелкие проблемы могли поменять мое мнение. На вчерашней площадке уже собрались Гиппа, Ксинфу, Глыба, Лаа, пара других незнакомых мне ребят и Саматов. Наследница семьи Бифонг с видимой самоотдачей делала какой-то комплекс упражнений, больше похожий на кроссфит. «Быстрее, быстрее, парни!» Я слышала, на кухне готовит мясной пирог. Успевала она еще их подбадривать, параллельно выполняя отжимания, приседания и прыжки с места. Парни, конечно, воодушевились услышанному, но не так, чтобы очень. Было видно, что они не слишком привычны вставать в такую рань, из-за чего периодически вырывались сладкие зевки, а кто-то вообще делал все с закрытыми глазами. «Доброе утро, Року!» – поздоровался со мной глава семьи, который стоял немного особняком, упражняясь с мечом. «Сам я холодным оружием занимался постольку поскольку, больше времени уделяя повышению своего мастерства в магии, но отличить профессионала от дилетанта все же сумею, и назвать Лая новичком язык не повернется». «Доброе», — ответил я взаимностью, «часто такие сборы проходят», кивком указав на остальных. «Уже второй месяц пошел», — сказал он, ненадолго призадумавшись, сразу после того, как она заняла одно из последних мест в подростковых спортивных соревнованиях, пояснил он главную причину изменений. «Видел бы ты ее моську, на нем была написана просто вселенская обида, было сложно не пощипать ее щечки», задорно засмеялся он, «зато сама дошла до того, что по-настоящему сильный покоритель должен быть силенный физически», одобрил он начинание дочери. «Это правильно, сам ими не пренебрегаю, давно занимаетесь фехтованием, сколько себя помню, всегда был с мечом», сказал он, осторожно касаясь пальцем лезвия, проверяя его остроту. «Когда стало понятно, что дара во мне нет, отец нашел для меня лучших мастеров меча. Как он тогда сказал, мы и без магии научим тебя шинковать врагов», дедок Тов был, похоже, тем еще персонажем. Решил тоже не стоять без дела и занялся тренировкой в стиле воительницкой Оши. И уже на середине комплекса был центром всеобщего внимания. Все же движение аватарки Оши придумывало-то под себя, и больше они походили на какой-то танец. И в общем, выглядело все это не слишком по-мужски. И если парни еще сдерживались что-то сказать, как и сам глава семейства, то Тов еле как сдерживала свой смех. Уф-уф, еле как отдышалась Тов после окончания первого круга движений, а ты, я смотрю, мастер женских танцулек, такая же острая на язык, и даже не скрывает этого от родителей. Здесь ее принимают такой, какая она есть. Что-то я не туда ушел. Посмотрим, как она заговорит, когда познает их на себе. Если сможешь выполнить хотя бы половину движений не прерываясь, можешь официально называть меня мастером женских танцев. ПФФ, готовься к проигрышу. Слишком легко поддается на провокации, и даже не дослушала второй части предложения. Скорее всего, ее ожидают больше занятий с Лая, вон он, как задумчиво прищурился. Если нет, то именно я буду составлять тебе программу тренировок, я еще превращу тебя в непробиваемый танк. Ожидаемо, дело кончилось моей победой. Для неподготовленного человека даже основной комплекс воинов Киоши выглядит как форменная пытка. В теле начинают отзываться даже те мышцы, о которых ты можешь и не подозревать. Удалось за два дня наладить со всеми доброжелательные отношения. Кто-то просто восхищался моими похождениями по царству земли, кто-то признал мое мастерство в покорении, кому-то понравились подаренные мною духи. Поппи была единственной дочерью одного из самых влиятельных генералов страны. Ее семья уже не одно столетие связывает свою жизнь с военной стезей. И хотя она не обладала острым умом Лая, какой-то одаренностью в магии, но своим присутствием создавала некий уют, которым и дорожил Лая. Ближе к обеду мама Тов отбыла к своим подругам в городе, поэтому мы могли без лишней суеты заняться лечением глаз Тов. «Может быть, выпьешь успокоительного?» Не выдержал я, суетящегося Лая, который своими движениями не давал мне толком сосредоточиться на диагностике. «Нет-нет, все в порядке, просто немного волнуюсь», — замахал он руками в отрицании. Абстрагируясь от внешних помех в лице переживающего отца, стал водить светящейся зеленым рукой перед глазами серьезной мордашки Тов. «Как я и думал, ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Здесь придется обходиться только чистой жизненной энергией, чему я был немного рад, так как у Юки сейчас хватало и своих забот, и вызывать его на длительный срок было бы хлопотно». Просканировав глазные яблоки, сумел лучше понять проблему. «Это, конечно, все мои догадки и домыслы, потому что полноценное зрение я еще никому не возвращал, бывало, восстанавливал прежнюю ясность и остроту. Но там все было намного легче, так как организм еще, так сказать, помнил былое. Здесь же, еще при созревании плода, организм почему-то посчитал зрение неким рудиментом, отказавшись вообще его соединять со всей системой. Поэтому моей задачей будет создание нерва и его благополучное присоединение. Можно было бы просто вбухать как можно больше жизненной энергии с одной размытой установкой по типу «вылечить зрение», но есть у меня некоторые опасения на этот счет, да и будет мне хорошей практикой. Придется посидеть подольше, Все-таки там миллионы зрительных волокон, каждый из которых важен. Ради такого дела я озаботился чтением соответственной литературы, какая-никакая, но все-таки помощь в деле. По окончании первой процедуры были уже заметны некоторые малюсенькие, но все-таки подвижки. Появился какой-то свет, хотя раньше все было как будто просто в темноте, где я видел разноцветные линии живых существ. Каждую минуту я просил Тов комментировать происходящие с ней изменения. Это же здорово, Тов. Скоро ты взглянешь на этот мир своими глазами. Отец Тов был самым счастливым. Как я думаю, каждый нормальный родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров, и все это время его одолевали мысли, что именно он где-то провинился, и за это духи, боги или высшие силы наказывают его детей. Тов только после слов отца осознала, что давняя мечта, похороненная где-то внутри, совсем-совсем давно, вскоре воплотится в жизнь. В этот день на ужин глава семейства позволил себе открыть одно очень дорогое и старое вино, чем немало удивил свою супругу, которая знает, что Лая пьет весьма и весьма редко. Я боялся, что под высоким градусом он что-нибудь да взболтнет, но, видимо, зря переживал. Несмотря на развязавшийся язык, толкал он только тосты, позвав за стол, кого только было можно. В последующие дни сложился некий устоявшийся распорядок. По утрам были обязательные физические упражнения. Дальше до обеда Тов занималась с учителями, после этого у нас уже была практика в магии земли. Попытайся делать импульсы еще сильнее, и надо увеличить их частоту, давал я советы, после очередного спарринга. Как по мне, для ее возраста, все было более чем хорошо. Была только одна проблема, которая вскрылась совсем недавно. Своими вибрациями по земле, делая их сильнее и интенсивнее, получилось сбивать ее сейсмочувствительность, тем самым лишая Тов аналога зрения. В мире, наверное, только мы с Тов, ну, может быть, еще пара мастеров могут ориентироваться по вибрациям, и вряд ли кто-нибудь догадается гасить вибрации противника. Но, все же чем духи не шутят, вдруг такое произойдет. Так, что восстановление зрения, это не просто нужно, а крайне необходимо, ввиду обнаруженных фактов. 2 недели спустя, с чуть подрагивающими руками я наконец-то перестал управлять своей жизненной энергией. Немного не рассчитал сложности, как можно скорее хотелось вернуть ей красок в жизни, поэтому этот сеанс не прерывался уже 5 часов кряду, где одна единственная ошибка могла откатить весь прогресс назад, если не сделать еще хуже. «Теперь можешь открывать глаза», — голос получился хрипловатым. Во рту с самого обеда не было ни капли воды. Несмело Тов стала открывать глаза. Где-то на заднем плане стоял Лая, который, кажется, от волнения уже сгрыз все ногти на пальцах. Тов ничего не сказала, но по ее виду, все и так было понятно. Сначала она осторожно поводила головой, будто боясь, что все это пропадет. Дальше она осмелилась подвигать самими глазами. Вот ее ручки дотронулись до моего лица. «Вот как ты выглядишь. А я думала, ты будешь выглядеть, как брутальный мужик в годах», — усмехнулась она, как мне кажется, все еще до конца не осознавая, что наконец-то получила желаемое. «Меня называют самым красивым парнем народа Земли», — фыркнул я, легонько улыбнувшись. «КХМ-КХМ», — влез в нашу атмосферу Лая. «Тов, ты и вправду видишь?» — немного подрагивающим голосом спросил он. «На тебе сейчас какой-то безвкусный халат, а я-то думала, что мой отец знает толк в стиле», — засмеялась Тов, ее жизнерадостный смех поддержал Лая, у которого от счастья выступили слезинки. Немного успокоившись, Лая с громким звуком упал на колени. «Я Лая, достойный сын семьи Бифонг, в неоплатном долгу перед нашим благодетелем Року. Да будут небеса мне свидетели, твои проблемы, мои проблемы, мой дом отныне и твой дом», — не поднимая головы, начал он говорить. Я не стал его как-то прерывать, такую клятву просто так не дают. В царстве земли это высшая форма доверия, можно сказать, мы с Лая побратались и стали родными братьями. Я, Року, принимаю твою клятву, достойный Лая, твои проблемы, мой дом, твой дом, — дал я ответную клятву, дабы показать, что и я намерен стать другом ему и его семье. Ужин начался с потери сознания Поппи, нервы у нее оказались не такими крепкими. Придя в сознание, нас с Лая чуть было не поставили в угол, и кажется, ему еще не скоро забудут покрывательство данного инцидента. Нас спасло то, что все внимание было приковано к Тов. Материнский инстинкт требовал проверить, точно ли все в порядке с ее ребенком. Я как чувствовала, что что-то происходит, поделилась она с нами. Вот она во всей своей красе, страшная женская интуиция. Пигмент так и не вернулся к глазам, из-за чего Тоф до сих пор походила на представителя клана Хьюга. С появлением зрения Тоф начала более осмотрительно подбирать себе одежду, и даже сама поехала с матерью за покупками новых вещей. Спустя пару дней я заметил, что Тоф что-то гложет, и у меня были некоторые догадки. А вернуть цвет глазам не получится, якобы невзначай поинтересовалась она как-то, начав разговор совсем издалека. Вернуть его уже не получится. Зачем тебе терять свою изюминку? В недоумении приподнял я бровь. Есть тысячи людей с зелеными, коричневыми и черными глазами, но ни у одного нет такого красивого цвета глаз, как у тебя. Давно я сладкие речи не задвигал. Скажешь тоже, отвернула лицо в сторону, легонько ударив меня в руку. Но, после того разговора Тоф перестала прятать свои глаза за челкой, а наоборот пыталась как-то выгодно их подчеркнуть. 66 Вождь, Юки, Северное племя воды, дворец вождя, лучи яркого полуденного солнца, казалось, стремились проникнуть в любое открытое пространство, наполняя красками жизнь людей. Наиболее красиво это происходит здесь, на Северном полюсе, где почти каждое строение состоит из льда, благодаря чему сочетание местного светила и замерзшей воды вызывает завораживающее зрелище. До сих пор не верится, что тебя, может быть, целых 4, задумчиво произнесла Кая, которая все еще лежала на нашей кровати. «Как-нибудь я продемонстрирую это в реальной жизни», — проговорил я, пока примерял не такой уж и большой запас своей одежды. «Сегодня я должен выглядеть на все 110%. ХММ, оказывается, вся моя одежда повседневная, ни одного официального, для выхода в свет. Мы с твоей мамой так и знали, что ты озаботишься выбором одежды прямо в день самого мероприятия», — закатила глаза одна из лучших женщин в мире, «поэтому мы и заказали пошив новой одежды», бросив взгляд на положение солнца. Она продолжила: «Где-то через полчаса-час уже будет готов твой выходной наряд. Что бы я без вас делал?» — подмигнул я ей через отражение в зеркале, и не смог удержаться от еще одного долгого взгляда, пройдясь полностью по отрытым частям ее тела, которые так соблазнительно выглядывают из-под одеяла. Так и хочется присосаться к этой сочной груди. В голове пронеслись свежие воспоминания прошедшей бурной ночки, от которых захотелось послать все планы и заняться более приятными делами. «А-а», заметив мой жгучий взгляд, покачала она головой, «так мы можем не успеть подготовиться, как ты любишь говорить. Делу время, потехе час», закончила она, полностью закутавшись в одеяло, дабы не провоцировать меня на очередной разврат. С силой оторвав глаза, с помощью магии крови опустил готового к бою бойца. Ох уж этот неловкий момент, когда магию крови чаще используешь для вот таких вот целей, а не для применения в бою. Пока еще хватает самоконтроля держать такое огромное количество жизненной энергии в узде, но с каждой новой открытой чакрой, ее качество только улучшается. Спасибо, Дрия, с началом наших более интимных отношений, тело более-менее успокоилось и не требует столь частого высвобождения энергии. Мой фактический возраст равен 13, но ввиду многих факторов, ощущаю себя подростком в его самый бурный период, отчего хочется этого всегда и везде. Слишком серьезно лезть в организм не горю желанием, боюсь сделать что-то совсем не то, от чего в дальнейшем и буду страдать. Сразу же после своего возвращения, я основательно поговорил со своими родными и ближним окружением, раскрыл им почти все свои секреты, умолчав только о своем попадании. Больше всего они были огорчены недоверием с моей стороны, а не самими новостями. Только на следующий день посыпалось множество уточняющих вопросов, когда новости были благополучно усвоены. Арнук воспринял информацию спокойно, только порадовался моим успехам и силам, а также его скорым схождением с поста вождя. Сакку интересовало вообще все подряд, начиная от моих точных сил, управления стихиями и заканчивая порядками в других странах. Только все это происходило после его долгого депрессивного состояния. Новость о том, что его мама, по сути, моя будущая жена, он воспринял двойственно. Вроде и рад, что этим самым мужчиной оказался его близкий, но быстро этого принять не получилось. А еще его знатно злил тот разговор, когда он впервые рассказывал мне о своих подозрениях насчет потенциального ухажера Кай. Самыми любопытными оказалась именно женская часть. Мать желала увидеть остальных меня, и горела сильным желанием повидаться с Шизукой и Суюки. Сестренка Юи долго волком смотрела на Каю, Маленькая ревнивица не хотела отдавать своего братика. Пару дней она ходила вся такая взрослая и недовольная, отчего на ее серьезную моську без улыбки не посмотришь. Для Катары же я давно являюсь объектом все еще по-наивному детской, но все-таки симпатии, из-за чего она хотела было присоединиться к Юи. Но после тайного разговора с матерью, как-то резко успокоилась, продолжив вести себя, как и прежде. Даже я не знаю, о чем именно они говорили. На мои же вопросы, Кая лишь таинственно улыбается. Было приятно видеть, что родители поверили моим словам о будущем. Нет, не так, они поверили именно в меня. Поэтому отец уже предварительно дал согласие на все мои начинания, лишь бы они не вредили самому народу. Кстати, еще один крайне важный вопрос был решен. Родители, узнав о моем мастерстве в магии исцеления, а точнее, управления жизненной энергией, дали добро на проведение всех нужных процедур для продления жизни. И судя по их довольным улыбкам, вскоре можно ожидать появления нового члена семьи. Многие изменения произошли и все еще происходит в самом городе. Столицу все-таки пришлось расширять. Молодые семьи хотят свое личное пространство, а таких сейчас очень много. Случился настоящий бум рождаемости. Думаю, явление носит временный характер, так как с более высоким уровнем жизни нужда в потомстве сходит, если не в конец, то где-то в середину целей. Многие племена, которые все это время жили обособленно, на бескрайних просторах Северного полюса, решили окончательно перебраться в город. Это вторая причина расширения столицы. Никто и подумать не мог, что столько людей проживает за стенами. Перепись-то всегда велась только в столице. Пришлось экстренно браться за дело, находить новые рабочие места, вести учет новоприбывших людей и решать множество других сопутствующих дел. Пустые поселения сейчас используются как место ночлега для охотников. Появилась целая система нового распорядка охоты. Одна группа охотников, которая обычно состоит из 5-7 человек, устраивается в одной из деревень и целую неделю охотится вокруг места дислокации. По окончании смены на их место приходит новая группа, старая же вместе с добычей возвращается домой и целую неделю может отдыхать. Если место оскудело добычей, его оставляют в покое и переходит в другое. Северное племя Воды семимильными шагами идет к высокому уровню жизни. Теплица Юи, а также эксперименты других людей, дали народу самые разнообразные овощи и фрукты. Мастерство целителей с годами только улучшается. Уже появились первые ответвления врачей и немагов, такие как массажисты и костоправы. Методы лучников Юин натолкнули наших умельцев на более глубокое постижение мистической жизненной энергии. Пока видных результатов нет, но техники у покорителей тоже не сразу появились, думаю, все еще впереди. Хорошо, я побежал, дорогая, поцеловал в губы Каю, перед уходом. За дверью будто находится совсем другой мир, везде туда-сюда бегают люди, каждый занят своим делом. Мне кажется, все было приготовлено еще неделю назад, но матушка желает, чтобы все было прямо идеально. И все это началось, сразу же после моего приезда, когда было обговорено, что мне предстоит принять титул вождя. Передача власти – нерядовое событие, и я в какой-то мере понимаю, почему происходят такие масштабные приготовления. Хира, позвал я своего знакомого, одного из стражников дворца. Не знаешь, где Балта? С этим четвероногим другом нужен глаз да глаз. Доброго утречка, вождь, с весельем поздоровался он. Никак нет, да поди снова в тундру убежал, сами знаете зачем. Уже знакомый с характером именно этой медведи-собаки, ответил он с понимающей улыбочкой. Блудный пес повадился приводить своих беременных подружек прямо в центр селения. Хорошо, что еще не было несчастных случаев, все-таки самки медведи-собак в период беременности крайне агрессивны. Конечно, это прекрасно, что появляются новые будущие помощники, но этот гад точно мог сначала постоять у города, попросив хотя бы формальное разрешение. Теперь вот бегает от меня, знает, что рука у меня тяжелая, и в кого он, интересно, такой распутный. Так, костюм забрал, речь подготовил, перечислял я в уме выполненные задачи, пока ноги мои ступали в сторону дворца. Оставалось меньше часа, и народ уже начал понемногу подтягиваться к площади перед дворцом вождя. Из-за угла одного из домов осторожно высунулась знакомая морда. Вот наши взгляды встретились. Мои глаза угрожающе прищурились, другие панически забегали. «Тобой я потом займусь, попадись только мне», успел я показать кулак Балта, пока его голова быстро не исчезла. Оставалось достаточно времени для того, чтобы переодеться в парадную одежду и немного ополоснуться. В намеченное время я уже был в коридоре перед балконом, с которого сейчас отец говорил свои последние слова напутствия. «Я горжусь тем, что когда-то был вашим вождем, и в первую очередь я горжусь именно вами, моими братьями и сестрами. Вы давали мне мотивацию, я и не догадывался, что Арнук может толкать такие душещипательные речи. Теперь мои заготовленные слова мне кажутся не такими сильными». «Все в порядке, мам», – проворчал я, «потому что кое-кто уже который раз поправляет несуществующие складки на моей одежде. Ты уже такой большой, а как будто только вчера был таким крошечным», – расчувствовалась мать. «А с каким серьезным видом, ты все время лежал, будто мировые планы строил. Помню, ты не любил какать», – орал, «когда был готов сделать дела», – высморкалась она в платок, поданный Юи. «Это все было давно, и вообще неправда». Младшие подошли поближе, навострили ушки, слушают с открытым ртом, будто им здесь Божие откровение посылает. Моя наработанная годами репутация была разрушена несколькими предложениями. «Уф, давненько я перед такой толпой не выступал», — показался немного вспотевший отец. «Все, хватит тут сырость разводить», — приобнял он за плечи маму. «Давай, Юки, твой выход», — похлопал он меня по спине своей второй рукой. Выдохнув напоследок, отрыл двери и вышел на всеобщее обозрение. От такой концентрации внимания, казалось, будто закружилась голова. Это ни в какое сравнение не идет с теми случаями, когда я выступал на арене, в боях. «Ты чего молчишь, говори давай», — послышался шепот отца за дверью. «Сегодня мы попрощались с великим лидером нашего славного народа. Это же вообще не по сценарию. А это означает, что я должен превзойти своего отца, сделать еще более великие дела». «Да», — народ загомонил, поддерживая мои слова. «Буду и дальше импровизировать», — подумалось мне, — «кажется, им нравится. Наш народ подобен воде. Мы и есть вода. Боже, что я несу. Хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий, она течет. На пути плотина, она остановится. Прорвется плотина, она снова потечет. В четырехугольном сосуде она четырехугольная, в круглом – круглая. От того, что она так уступчива, она нужнее всего и сильнее всего. Слышал, что если говорить все уверенно и экспрессивно, то это подкупает. За народ воды! — крикнул я под конец, возведя руки вверх, вместе с тем, подняв огромные столбы воды. Сжав кулаки, за секунду превратил подвластную мне воду в пушистые хлопья снега. «Здесь есть одна примета: падающий снег в знаменательный день говорит о благополучии и удаче. Как я понял еще с утра, снега не будет, но кто говорил, что его нельзя создать самому? Мы сами творцы своей судьбы». «Да, за народ воды, я вода». Кого-то серьезно так накрыло. «За нового вождя Юки». С криками людей мне наконец-то получилось вздохнуть спокойно. Вроде бы не облажался. Хорошие слова, сын. Из-за волнения даже не заметил появления отца. «Теперь это официально твое. Это украшение уже многие века передается от вождя к вождю», — передал он мне подвеску с зубами различных животных. «Это то, из-за которого мы в прошлом потеряли несколько хороших преемников. Зубы на подвеске — это трофей от поверженных животных бывшими претендентами на пост вождя. Раньше нужно было обязательно убить одного из самых опасных обитателей Севера, чтобы доказать свое право быть лидером народа. От этой практики пришлось отказаться, когда самые многообещающие претенденты были съедены животными». «КХМ, да, оно самое», — немного смущенно подтвердил отец. «Дальше пришлось почти целую ночь сидеть на застолье в мою честь. Было немного непривычно. Обычно именно я сидел чуть пониже, справа от отца. Теперь я сижу на возвышенности, а отец на моем прошлом месте. Надеюсь, ситуация не потребует нашего вмешательства», — тихо сказал отцу, указав головой на громкие споры Джонг-Джонга и одного из мастеров воды. «Каждый день о чем-то собачатся, все хорошо, максимум кулаками помашут да разойдутся», — успокоил меня отец, рассказав небольшую предысторию. «Парни бывшего адмирала, молоды и горячи, и, конечно же, им, как и всем, хочется завести семью. Тем более здесь они уже чувствуют себя более-менее своими. Теперь вот отдувается Джонг-Джонг, ведя переговоры с родственниками девушек. Некоторые предрассудки-то все еще остались. Под самый конец банкета адмирал Джонг-Джонг и мастер воды Кару показали нам свое мастерство рукопашного боя, только почему-то получался у них один лишь стиль пьяного кулака, не иначе как от выпитого вина. Они толком-то и не попадали в друг друга, но публика была соответствующей кондиции, поэтому все с задором болели за бойцов. «Отведите их по гостевым комнатам», — распорядился я, вызвав стражников, сразу после того, как они вырубились, предварительно, сладко обнявшись. «Я же говорил, все под контролем», — смеялся отец, от глуповатого вида достопочтимых мастеров. «Вот увидишь, после такого у нас точно появится еще одна смешанная семья». С этими словами, пожалуй, соглашусь. 67 одиночества. Ван. Столица народа огня. Дворец хозяина огня. Тронный зал. Убранство тронного зала не претерпело каких-то существенных изменений. Такие же высокие колонны, та же давящая обстановка. Изменился только человек, восседающий в центре стен из огня. Если Азулан производил впечатление вечного и незыблемого огня, что согреет своих и обожжет чужих, его же второй сын своим присутствием создавал удушливую атмосферу. Казалось, будто его пламя опалит всех, кроме своего хозяина. «Я не сомневаюсь в вашей компетенции, Ван», — равнодушно произнес новый хозяин огня, «но существуют негласные правила, которые даже мне не под силу изменить. Такое чувство, будто у него вообще нет эмоций. За все время нашего диалога тон его голоса ни на йоту не изменился. Вам не составит труда убедить прошлого наставника моих детей в своем профессионализме. Также в случае вашей победы вам будет присвоен титул мастера», — подсластил он пилюлю. «Теперь это выглядит как проверка на мастерство, а не неуважение к последним словам прошлого хозяина огня. Хитро придумано. Мне оставалось только согласиться на такие условия. Вряд ли мне составит труда выиграть в состязании. Слишком разные весовые категории. Быстро же у них получилось по моему рецепту создать снадобье», — подумалось мне, пока мы молчаливо шли в зал для дуэлей. Чересчур малое проявление эмоций, даже для такого рационального человека, это раз. Специфический запах его чая, это два. Удалось прочувствовать все те нужные для настойки травы и растения. К тому же, пока я был на обучении, мудрецы огня короновали Азея. Буду надеяться, что действия Азея они как можно дольше будут списывать на его стальную волю. Немаленький дуэльный зал был заполнен наполовину, а это говорит о том, что все это было спланировано заранее. На другом конце комнаты стоял мужчина среднего возраста, средней внешности, которого отличала только более темного оттенка кожа. «Я не желаю видеть здесь убийств», — прозвучал на всю комнату голос Азея, — «только дружественное состязание. Поклон. Начали. Нужно окончательно заткнуть рты несогласным, а значит, стоит показать настоящее искусство покорения огня. Дуэль начал противник, став стандартно поливать меня огненными снарядами с дистанции. Превосходно. Не сдержал своих чувств один из зрителей, когда каждый посланный в меня огненный шар был легко мною перехвачен. Было не так-то и просто вымывать энергию противника из огня и брать над ним контроль. Вдобавок к этому, нужно было успеть все это сделать в считанные миллисекунды, пока снаряд все еще был на подлете к моему телу. Атаки соперника возвращались в него же самого, уже сдобренные моим обычным огнем. Зеленое пламя не использовал вообще, была вероятность того, что потом будут ссылаться на него, обвиняя меня в выдуманных ими причинах. Закончилось все тем, что противник банально выдохся. Энергии уже было на донышке, тогда как я тратил только мизер. Надеюсь, все согласны с присвоением Вану титула мастера, больше не спрашивал, а утверждал Азей. Несогласных не было, думается мне, что каждый уже был готов к подобному исходу. «Ван, к вам уже прикреплены слуги, они и проводят вас в ваши покои», — сказал перед уходом Азей. «Буду надеяться, что мои дети вас не разочаруют». Слугами оказались две молоденькие девушки, которые, на первый взгляд, да и на второй, покажутся милейшими созданиями. Скромные и вежливые улыбки, безропотное исполнение любых пожеланий, случайные демонстрации немного отрытого декольте или стройных и красивых ножек. Были еще ненавязчивые вопросы, небольшое кокетство. Этих девушек можно назвать настоящим произведением искусства, настоящие психологи. Их выдал только слишком стабильный ритм пульса, проявления эмоций не совпадали с реакциями в организме. А так 10 из 10. «Господин Ван, если вам нужна будет помощь в ванной, мы всегда будем в комнате для слуг, не стесняйтесь нас звать», — мелодичным голосом щебетала Шея, одна из служанок. «Непременно», — заверил я их с улыбкой, перед тем, как наконец-то закрыл двери. «Медовая ловушка, значит», — пробормотал я задумчиво, почесав подбородок. «Хорошо, хоть здесь слежки нет, Малость достала постоянное внимание, хотя стоит к этому поскорее привыкнуть. Мои передвижения точно будут всегда отслеживаться. Следующий час я с некоторым любопытством исследовал свое новое пристанище, и оно было немаленьким. Здесь есть спальня, небольшая столовая, гардеробная и ванная комната с небольшим бассейном. Будь это отелем, я бы смело дал ему 5 звезд. Пахнет вкусно, понюхал я, уже 5-ю по счету жидкость с ванной полки. Какие-то из них мне удалось разобрать с первого раза, но многое мне все еще неизвестно. Как-то еще с прошлой жизни, привык пользоваться только одним шампунем, который был и гелем для душа, да и немало раз в качестве простого мыла выступал. Через полчаса настанет время нашего первого занятия с детьми хозяина огня. Было принято решение прийти в тренировочную комнату заранее. К тому же не хотелось бы опоздать, заблудившись в хитросплетениях, незнакомых мне коридоров огромного дворца. Получилось дойти до предполагаемого места будущих тренировок намного раньше, всего за 5 минут. На свежем воздухе уже вовсю занималась принцесса Азула. С крайне сосредоточенным лицом она практически идеально выполняла сложные ката. Любые замеченные ею ошибки тут же исправлялись, настоящая перфекционистка. Зука же рядом не наблюдалось. «Прошлый учитель хорошо постарался в вашем обучении», — сказал я, спустя 20 минут наблюдений, решил не прерывать своим появлением тренировки принцессы. «Наставник», — небольшим наклоном головы поприветствовала она меня. В глазах было небольшое уважение, но не более. Речь поставленная, осанка прямая, смотрит без надменности. Ребенок как ребенок, хотя многие авторы своих фанатских произведений любили приписывать ей совсем уж какие-то садистские и жестокие наклонности. Пока было время, решил дать несколько советов относительно увиденного. И было видно, что мои слова были услышаны и приняты. Как мне кажется, она думала, что сила есть ума не надо, это про меня, но мои познания в теоретической области покорения здорово добавили к моей репутации. Чуточку опоздав, прибежал Зука, толком даже не поздоровавшись, быстрое. «Здрасте, это точно не то, что ожидаешь услышать при первом знакомстве. Я не сноб, но именно по таким мелочам можно понять часть характера человека. Все-таки у нас не бывает второго шанса произвести первое впечатление. Азула на фоне брата явно смотрится намного лучше, но пока рановато судить, тем более у меня достаточно времени, чтобы досконально их понять. С сегодняшнего дня я буду вашим путеводителем в мир покорения огня. Программа вашего обучения была одобрена и не подлежит изменениям. Повезло, что культ силы здесь силен. Мои тренировки сочли немного жестокими, но в принципе приемлемыми, хотя я ожидал, что из списка точно что-нибудь да уберут. Для начала проверим вашу физическую подготовку, еще раз оглядев закрепленную за нами тренировочную площадку. В целом остался доволен, задача номер 1 – бегать вокруг пруда до полного изнеможения. Первой беспрекословно побежала Азула, вслед за ней уже Зука. Оба бежали в своем темпе, хотя Зука так и норовился быть быстрее своей сестры. На 20-м круге у обоих уже закончилась выносливость. Дальше началась настоящая проверка, тест на самое важное на силу воли. «Я все, больше не могу», – поднял руку Зуку, разложившись на земле. «Слишком быстро сдался», – покачал я головой, в то же время наблюдая за Азулой, которая уже плелась, но все равно каждый раз через «не могу» делала новый шаг вперед. А вот это вызывает неподдельное уважение. «Ты молодец, Азула, этого достаточно», пришлось мне самому сказать ей, а то думается мне, что пришлось бы ждать, пока она не отключится. «Отдыхаем 15 минут и продолжаем дальше», оповестил учеников. Следующие несколько часов мною были проведены разного рода тесты и проверки. В итоге стало понятно, что Зука, являясь более подготовленным, в силу своего пола и возраста, все равно был всегда позади своей младшей сестры, которая с каким-то нечеловеческим упорством истязала себя. «Умница Азула, не мог не похвалил я ее, Зука тоже хорошо, но можно было лучше. И последнее на сегодня, спарринг, покажите мне свои навыки», велел им, уже заранее очертив свои огнем границы импровизированной арены. В этот раз Зука показал неплохие результаты, которые, однако, терялись на фоне младшей сестры. Невооруженным взглядом было видно, что в некоторых моментах Азула специально поддается старшему брату, дабы он показал свое мастерство. Ее также выгодно отличает уже начавшийся проявляться собственный стиль, больше основанный на акробатических трюках и подвижности, что не присуще покорителям огня. «На сегодня закончим», — хлопнул в ладоши, и увидев, что внимание обращено на меня, продолжил, неплохо, весьма и весьма неплохо, но вам еще есть к чему стремиться, сразу же добавил я. Госпожа Урса, первым поприветствовал я, зрелой красоты женщину, что незаметно поглядывала на нас уже добрых 15 минут, и только сейчас вышла на площадку. Длинные шелковистые волосы хорошо сочетались с ее высоким лбом, аккуратный нос и выразительные, но грустные глаза, будто смотрели на мир с неким отчуждением. В целом, казалось, будто я смотрю на красивую и благородную птицу в клетке, которая жаждет свободы, но сама еще не знает, что для нее означает эта самая свобода. «Господин Ван», — ответили мне взаимностью, как нас прервал радостный крик Зука. «Мама», — побежал он к ней, хватаясь за юбку. «Ты не представляешь, как было тяжело, но я не сдавался», — начал хвастаться Зука. При виде матери, на губах Азулы также появилась мимолетная улыбка, впрочем, быстро исчезнувшая. «Можно мы с Зука поиграем?» Немного робко поинтересовалась она. «Нет, я устал, не хочу играть», сразу же заявил принц. «Зука не хочет играть, Азула. Всего вам доброго, господин Ван», скомканно попрощалась она, из-за того, что Зука начал тянуть ее внутрь дворца. «Если хочешь, можешь посмотреть на мои тренировки, Азула». Не мог я остаться в стороне, видя не такую уже уверенную Азулу, что с затаенной тоской смотрела в спины удаляющихся Урс из Зука. «Нет, спасибо вам, но у меня есть важные дела», — рисковато отказалась она, заметив, что мне удалось увидеть ее момент слабости. «Если что, я буду здесь», — сказал вслед быстро шагающей принцессе, уделив должное внимание тренировкам, но не слишком переходя некие границы, не хотелось сразу же показывать все свои навыки следящим за мной персонам. До конца дня же занялся более полным обследованием дворца. Удалось узнать, где находится кухня, в которой работало немало простых людей, и мое простое и бесхитростное поведение вызвало желание откормить меня побольше, еле как удалось ретироваться, клятвенно пообещав, что буду заходить почаще и с пустым желудком. Ненароком получилось найти некоторые тайные ходы, кабинеты министров, нечто похожее на сауну, королевскую галерею, а также тренировочные полигоны гвардейцев. В последнее место путь оказался заказан, секретность, под самый конец обнаружил один крайне занятный садик, который частенько был нам показан в мультсериале, где собирались поиграть маленькие Зука, Мэй, Тайли и Азула. В данный момент заходящее солнце придавало этому в какой-то мере культовому месту одинокую атмосферу, куда гармонично вписалась маленькая фигура человечка, прислонившись спиной к дереву, держа в руках какую-то книгу, сидела Азула. Приглядевшись, заметил, что ее взгляд направлен на небольшой пруд, в котором плескается семья утка-черепах. Появилось нестерпимое желание подойти и, быть может, даже просто постоять, разрушив эту атмосферу одиночества, но все-таки мне удалось себя пересилить. Я еще не тот человек, которому она может довериться. Еще не время. Совсем ведь не монстр. А если и монстр, то очень даже не страшный. Возникла у меня мысль, из-за того, что вспомнилась серия, где уже взрослая Азула говорит, что собственная мать считала ее монстром. А ведь именно дети хорошо чувствуют эмоции, смотрят в глубину, и даже если Урса ее так не называла, просто так такая ассоциация тоже бы не возникла. «ХММ, думаю, я знаю, как тебя порадовать, появилась у меня одна хорошая идея. Ну не могу я пройти мимо, все-таки компания Юи, Катары и Суюки здорово на мне сказались». 68 подарки. Ван, дворец хозяина огня. Жизнь во дворце не давала мне заскучать. Почти ежедневные занятия с Зукой и Азулой, постоянные приглашения на чай от разного уровня чиновников, также приходилось выкраивать время и на свои тренировки. «Генерал Буджинг приглашает вас к себе в поместье на чай», осторожно произнесла служанка, зная, где я видел все эти посиделки, на которых-то толком и чая не попить. «Все тебя только прощупать хотят. Я всего лишь скромный учитель по магии детей хозяина огня и точно ведь ничего не затеваю. Еще один», — простонал я в подушку. «Нам ему отказать?» — поинтересовалась Шея. «Нет, передайте, что скоро буду», — ответил я нехотя, вставая с кровати. «Такие встречи упускать нельзя. За этот месяц удалось побывать во многих загородных поместьях. В каком-то роде меня можно назвать знатоком местной архитектуры, особенно когда все они выполнены как по шаблону. Поместье генерала Буджинга также не выделялось чем-то уникальным. Первую странность заметил при въезде на территорию. Обычно хозяева приветствуют гостей сразу у входа. Здесь же меня ждал только единственный управляющий, который попросил меня следовать за ним. Далее меня повели в какое-то старое строение, больше похожее на склад ненужных вещей. «Вас ожидают внизу», — невозмутимо произнес человек, после того как убрал некоторые вещи и открыл секретный проход с крутой лестницей вниз. Смерив настороженным взглядом управляющего, стал спускаться вниз, в голове уже прикидывая, что от меня нужно четверым мастерам и 10 неслабым средним магам. А именно на такое количество людей указывает мое чувство пламени жизни от огня. Открыв железную дверь, что преграждало мне дальнейший путь, уже было приготовился защищаться. Но встретили меня лишь множество взглядов, что пристально смотрели прямо мне в глаза, при этом выпуская на волю свою энергию. Давящая энергия легла на мои плечи неподъемным грузом, отчего источник сам вовсю заработал. «Не на того напали», — усмехнулся я, вырабатывая все больше и больше энергии, из-за чего в скором времени чаша весов склонилась в мою пользу. Сначала у Азулана был горячий прием, теперь и здесь достаточно тепло встречают. Это негласная традиция народа огня, надеюсь, мне предоставит исчерпывающее объяснение происходящему, успевал я еще и говорить, пока мои оппоненты чувствовали себя не очень хорошо. Кто-то уже отвел глаза, устало плюхнувшись в кресло, кто-то со стекающими каплями пота на лице продолжал упорствовать. Только один седой старик с уже озорной улыбкой наблюдал за всем этим представлением. «Хватит с них, мы уже поняли, что с тобой играть не стоит», — махнул рукой тот самый старик. В ту же секунду давление спало, а оставшаяся в комнате энергия напоследок взметнула зеленым огнем горевшие тут свечи. «А я вам говорил, что зря пацана проверяете», — начал он потешаться над остальными, пародируя юношеский голос. «Нет, мы же знаем лучше, совсем старость не уважают, сопляки», — фыркнул он. «Нам нужно было понять, что ты вообще за человек». Все-таки было весьма неожиданно получить письмо от хозяина огня Азулана о том, что мы всячески должны содействовать неизвестному персонажу, извиняюще разводя руками, произнес генерал Буджинг. «Он нам точно заскучать не даст. Знавал я его прадеда, той еще занозой был», — весело засмеялся старик. «Это что получается, он постарше Азулана будет, раз успел застать мою семью, выглядит-то бодрячком. Можешь звать меня просто старик Цзянь. Месяц подготовки ты провел в моем доме, и у меня было достаточно времени, чтобы узнать тебя, а ведь точно, его лицо частенько мелькало где-то на периферии. Какая-то техника сокрытия силы. За все время обучения я успел прощупать всех, но старик Цзянь казался мне обыкновенным слабым магом, стоит по возможности узнать, что это за техника, выглядит очень интересно. Если меня, конечно, к ней допустит. Многие семьи здесь весьма осторожно излагают свои секретные наработки на бумагу, опасаясь их кражи, поэтому чаще всего самое важное передается из уст в уста. Все наши последующие разговоры свелись к одному выводу. Пока стоит притаиться и наблюдать. Как мне поведали, число участников нашей фракции должно было быть больше, но часть все-таки переметнулась в другие стороны, боясь гонений на свои семьи. И велик шанс того, что среди нас есть люди не с совсем благими намерениями, которые будут докладывать наши разговоры одной из враждебных сторон. И кажется, я знаю, как из этой ситуации выйти победителем. Прошу вас всех подождать, остановил уже собирающийся к выходу народ. Хочу попросить каждого из вас уделить мне буквально 5 минут вашего времени. Наедине, все начали недоуменно переглядываться, не зная, что же на меня нашло. Это очень важно, и от этого зависит наше будущее, произнес я с нажимом, и только тогда народ начал соглашаться. Как в старые добрые времена, когда меня уже взрослого мужика также позвал на беседу твой прадед, совсем тогда еще зеленый, а ведь все равно душу из меня вынул, развеял старик Цзянь непонятную атмосферу, то ли пошутив, то ли сказав чистую правду. 5 минут, много это или мало, в разных ситуациях время то летит, то ползет со скоростью улитки. 300 секунд — именно такое количество времени мне хватило на выяснение подсадных личностей. Пара откровенных вопросов плюс улучшенный слух сделали свое дело. Достаточно хорошо изучив организм, не составит труда по его подсознательным реакциям понять, говорит ли правду человек. И даже самые хорошие лицедеи, которые мастерски играют интонациями и мимикой, никак не могут повлиять на процессы внутри своего тела. Один человек от мудрецов огня, другой играет за АЗЭ, чего и следовало ожидать, никто бы не стал оставлять нас неподконтрольными. Всем спасибо, я просто удостоверился, что среди нас нет предателей, поклонился им в знак признательности. Пошли, довезу тебя до дворца, повел меня старик Цзянь в свою карету. Ну, рассказывай, сказал он, как только мы сели в повозку, кто за нас, кто против. Вот что значит опыт. Старик Цзянь был одним из тех, кто был правдив в своих ответах, тем более я не собирался скрывать полученную информацию, скорее, наоборот, ею следовало как можно быстрее воспользоваться. Мастер огня Зет на стороне мудрецов, и глава дома Ли в кармане у Азея, ответил я задумчиво, погруженный в мысли, как же нам поступить. Эх, всему вас молодых учить надо, увидев мои затруднения, произнес он, идем под крылышко Азея, все-таки каким бы негодяем он ни вырос, его планы идут на пользу народу, побудем там, добьем мудрецов, а дальше уже посмотрим по обстоятельствам, в принципе неплохой план, зато одна сторона точно от нас отстанет, и можно будет понемногу втереться в доверие к Азею. Дальше разговор зашел о детях хозяина огня, все же именно я чаще всего с ними контактирую, а значит, имею немалые шансы на них как-то повлиять, чего многие втайне хотят, ведь кто-то из них в будущем унаследует трон. Ван, удержал он меня за руку, когда я уже был готов выйти из повозки, я доверял Азулану, поэтому сейчас я доверился и тебе, но если твои действия пойдут на вред народу, хватка стала крепче, а лицо старика приняло устрашающий облик, не надо таких перемен, а ведь казался таким одуванчиком, дерзай, все в твоих руках, отпустил он мою руку, снова приняв свой добрый вид, эх, будь я моложе, я бы им всем показал, услышал я его удаляющиеся слова, и совсем даже не напугал, подумалось мне, пока красные следы от его хватки не исчезли, под воздействием жизненной энергии, ну только если самую малость, интересно какой силой он обладал на пике своих возможностей, сегодня прошел ровно месяц, как я взялся за обучение Азула и Зука, и сейчас им предстоит показать свое мастерство пред очами хозяина огня, в тронном зале, под звуки быстрого дыхания детей, и ревущего пламени, мы наблюдали за демонстрацией освоенных ими техник. Удалось достаточно подробно понять характер детей. Азула ищет хотя бы толику внимания от родителей. И если Урса крайне редко хвалит свою дочь, то Азей скупо, но показывает интерес к ее успехам. Поэтому ее немалое трудолюбие наложилось на ожидание похвалы от отца. Зука же растет простым парнем. Я бы даже назвал его немного инфантильным. У него есть любовь матери, дядя, что заменяет ему отца. Ему хотелось бы и в магии огня быть лучше сестры, и побольше внимания от отца, но это не сильно его заботит, хватает и того, что есть. Здесь, если честно, нужен хороший такой психолог, с многолетним стажем в багаже, который часто сталкивался с семейными проблемами. Азула завидует брату, который получает любовь матери, просто за то, что он есть, тогда как ей надо из кожи вон лезть, лишь бы получить небольшое признание от отца. Зука, в свою очередь, завидует Азуле, считая, что она задавака, и всячески кичится своим талантом в покорении. Сюда стоит прибавить прохладное отношение матери, которое невольно копирует и Зука. Дальше больше. Азей видит в своем сыне копию Айра, которому благоволил Азулан, ему же и доставалось больше внимания, тогда как второму сыну приходилось всячески изгаляться, дабы не отставать по влиянию от своего старшего брата. Добавить сюда множество ситуаций, когда Зука не оправдал завышенные ожидания своего отца, и все становится чуточку понятнее. Бросив взгляд на фигуру, которая стояла рядом со мной, я не мог не восхититься ее изящными чертами лица, что в сочетании с ее меланхоличным видом создавало ощущение некой хрупкости и эфемерности. Урса – недостижимая мечта всей мужской части дворца, и постоянная тема для сплетен у женской части, что дико завидует ее положению. Иногда мне кажется, что у нее из-за всей этой обстановки развилась паранойя и не факт, что она не права. За весь этот месяц мы толком и не поговорили, максимум это слова приветствия и прощания, когда она забирала детей с занятий. Иногда возникает ощущение, будто Урса ко мне приглядывается, пытается понять, друг я или враг. Поэтому все мои дальнейшие рассуждения построены на ее отношениях с детьми и просмотренном мультсериале. Прохладные отношения с Азаем можно объяснить поломанной жизнью, где у нее уже был возлюбленный, любимая работа и скорее всего друзья. Зука отличается более нежным характером, у него не хватает того внутреннего стержня, который наблюдался у Азулана, и есть у Азея и Азулы. Наверное, поэтому он и является объектом большей любви матери, так как отличается от своего отца. Внимание Азея к дочери и ее более хулиганистый характер не по нраву Урсе, что в итоге и вылилось в отдалении от родной дочери, хотя, как по мне, причины так себе. Додуматься можно до чего угодно, особенно когда ей банально ни с кем поговорить по душам. Слуги здесь обо всем докладывают, да и крайне редко ей позволяется выходить из дворца. И все это может быть излишней игрой моего воображения, и я выдаю желаемое за действительное. Только вот каждый раз все это опытным путем подтверждается. «Молодец, Азула», — сказала Зай своей дочери, и просто кивнул Зука. «Хорошая работа, Ван», — удостоился и я похвалы. «Айра прислал вам подарки со своих странствий», — продолжил он. «Меня ждет собрание, ужинайте без меня», — удалился он, пока слуги начали заносить свертки с вещами. «В следующий раз отец похвалит меня, как я понял по их с Азулой разговорам на тренировках. Иногда его могли вообще не удостоить взглядом, поэтому простой кивок уже показывает некую положительную динамику. Ты не поранился, Зука?» Начала осматривать его мать, пока Азула демонстративно потирала руку, которую по неосторожности слишком резко выкрутила во время своей демонстрации. «Бедное дитя, я горжусь тобой, Азула. Отношения с учениками тоже не стояли на месте. Теперь мы можем общаться на ты. Растяжение?» Поинтересовался я, ощупав ее руку. «У меня есть одна чудодейственная мазь, которая вернет твою руку в строй уже на следующий день», — улыбнулся я ей, в ответ получив несмелую улыбку. «Смотри, что мне подарил дядя Айра», — счастливо произнес Зука, еле как удерживая в руках палаши. «А вот и оружие синей маски подкатило. А что тебе досталось?» — ехидно поинтересовался он, точно зная, что там определенно будут какие-нибудь женские штучки. «Хаем», — фыркнула Азула, закрывая ящик, где лежали разные цветастые одежды и куклы. «Я уже, как лет 5 не играю в куклы», — сказала она под смешки Зука, который все еще строил из себя великого фехтовальщика. «Это, молодой человек, вам будут возвращаться только на ваших тренировках у нанятого мастера», — крайне ловко и быстро забрала Урса опасные подарки. «По-хорошему мне уже стоило давно уйти, но если не гонит, почему бы и не остаться? Буду почаще мелькать рядом, пусть понемногу привыкают. Да и осталось одно незаконченное дело. КХМ», — кашлянул я, привлекая внимание, «целый месяц упорных тренировок показал мне, что вы умеете, а главное, хотите добиться новых вершин в покорении, и даже несмотря на некоторое нытье, Зука продолжал упорно следовать моим указам, хотя тут больше сыграло соперничество с сестрой, но это уже дело десятое, это вам в качестве небольшой мотивации». Вытащил я из-под кимоно книгу и кинжал. «Хоть какая-то польза от этой неудобной одежды?»